одна. Вуаля! Ну, чего вы хотите, месье? Боже, ну, чего вы хотите? Мадам, ой, чего я хочу? Ну, чего вы хотите? Чего я хочу? Скорее, давай. Ой, боже, чего я хочу? Мадам, ваш шоколад. Роза! Смелее, Катерина. Роза! Мадам, я права не знала, что это господин мой. Я знаю, что ты не знала. Мадам, я не видела. Я не видела, как он сюда вошел. Я знаю, что ты не видела. Мадам, как старинный знакомый вашего батюшки, и желаю сделать вам приятное. О-о-о. Да, я согласен. На что, месье? Ну, я согласен позавтракать вместе с вами. И даже чувствую сильное расположение. Да, вы оказываете мне большую честь. Да? Да. А себе удовольствие. Ой, мне удовольствие. Ах, удовольствие? Так он знаком с нею. Ах ты! Душечка, ступай на кухню делать свое дело. Я терпеть не могу любопытных слуг. Что? Что такое? Ой, я отклоняю подозрения. Правда? Ну что, вы довольны, месье? Не совсем, однако. Ну, боже, кто это? Да это я, масенький, это я, масенький. Да-да, я помню. Вы и так меня поставили в не очень удобное положение перед моей служанкой. Да нисколько, мадам. Я же не сказал вашей горничной. Я обожаю твою госпожу, хотя мы с ней знакомы только со вчерашнего вечера. Это было бы слишком неэлегантно. Да. Мадам. Да. Но теперь, не теряя времени, примемся. За что, месье? За что? Ну, сначала за яичницу. И вы согласитесь, что я заслужил ее вполне. Мадам. Мадам, но после завтрака я хотел бы, чтобы наше восхитительное свидание... Как? Вы хотите остаться здесь? Да. Навсегда? Да. Impossible. Что? Impossible. Невозможно. Impossible? Impossible. Но я хочу выразить вам всю мою любовь. Всю, всю, всю. Ой, какой неуемный лота. Лята после завтрака, потому что натощак я не в состоянии этого сделать. Ля-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. В минуту затруднительного положения я могла. А я больше не могу, мадам. Мадам, но ведь вы вдова. Вы вдова и ничему не подвергаетесь. О, я вдова, но я не свободна. Как? А, понимаю. Опекун. О, допекун, месье, допекун. Месье, имею очень важные причины скрывать этот момент. Как мы с вами познакомились. Малярузе мало жестью ближе к заплешим ваки же перлевику. Мадам! Можете быть спокойны. От меня никто никогда ничего не узнает. Это правда. Чистая правда, мадам. Как я сам. Когда я ем, я глух и нем. Мадамур! Мадамур! Женский голос. Это мой муж. Спасайтесь, месье. Спастись? Но как? Летать я пока не научился. La garde-robe. Куда? La chiffonnière. Куда? В шкаф, месье, в шкаф. Мадамур! В шкаф, но это же так банально. И потом ничего не закусить. В шкаф, месье, я умоляю, все в шкаф. Ну вот, ля-ба-ля-та, как поесть, так импосибль. Мадамур! Сейчас она придет. Я видел, как она выходила из амнибуса. Я написал швее своей жены, чтобы она приехала обсудить фасон шляпки, которую моя жена якобы хочет заказать. Ой, какая адская хитрость! Адель... Это моя жена уехала гостить к сестре. Служанку я отправил на целый день со двора. Завтрак уже на столе. Все обделано. Комильфо. Это она, Мадамур. Сюда, душенька. Ой. Она что-то потеряла. Мадам? О, она потеряла мадам. А мадам вот-вот появится. Со дня на день. Какая